1715-1817. С 1790 года с перерывами профессор. В 1826-1827 годах ректор Копенгагенского университета. Членом дирекции Королевского театра стал в 1809 году. До этого, в 1805 году, преподавал в драматической школе театра. Холстейн Фредерик Конрад, 1771-1853. Шеф-директор Королевского театра с 1816 по 1840 год. В сознании копенгагенцев Холстейн, проявивший незаурядное личное мужество в дни нападения англичан в 1807 году, олицетворял собой прежде всего беззаветно храброго воина. Однако в своей театральной деятельности он ориентировался в основном на коммерческий успех и отличался боязнью и недоверием ко всему новому в искусстве. Рабек говорил, что Холстейн боится всего, кроме пороха и пуль. Андерсон не замедлил посетить обоих, но Рабек только отослал его к Холстейну, а тот прямо сказал юному просителю, что он слишком худощав и на сцене только вызовет смех. Как всегда, Андерсон ответил первое, что пришло ему в голову. «Ах, если бы меня взяли в труппу с жалованием в 100 риксдалеров, я бы сразу потолстел». Такая откровенность не понравилась благородному чиновнику, который дал ему понять, что в театр берут только молодых людей со специальным образованием. «Ну ладно, может быть, тогда в балет?» «Нет, учеников принимают не раньше мая и поначалу без жалования». С этим Андерсону и пришлось уйти. Теперь казалось, что все пути были отрезаны. Что ему оставалось делать? Он уже подумывал о самоубийстве, но чувствовал, что это было бы слишком обидно. И вместо того его мысли устремились к Богу, который не покинет его, одинокого мальчика, в большом городе. В своих воспоминаниях он рассказывает, как утешение себе решилось тратить последние 2 скиллинга на посещение театра. Купив билет на галерку, он в тот же вечер посмотрел очень популярный и очень трогательный водевиль под названием «Поль и Вирджиния». «Поль и Вирджиния» — опера французского скрипача и композитора Рудольфа Крейцера, 1766-1831, на либретто Фавьера по мотивам известного романа Бернардена де Сен-Пьера, 1737-1814, сочиненный в 1801 году. Хотя это звучит довольно правдоподобно, в действительности все было не так. Он и правда попал в театр, но не в тот же вечер. Можно точно вычислить, что визит к директору театра состоялся 10 сентября, а Поля и Вирджинию давали в театре только 16-го. Остается загадкой, что он делал все эти дни, чего он ждал и где жил. Ведь 13 риксдалеров должны были подойти к концу. Как бы то ни было, 16 сентября 1819 года он впервые попал в Королевский театр. Конечно, он был сильно потрясен, особенно потому, что, как ему показалось, пьеса в каком-то смысле рассказывала о нем самом. Когда в конце второго акта влюбленных разлучили, он заплакал, подумав, что его тоже разлучают с самой дорогой любовью — театром. Добрые горожане на галерке угостили его яблоками и приветливо поговорили с ним, а в ответ он, конечно, рассказал им о себе, о своем путешествии и любви к сценическому искусству, и все посочувствовали его горю. Но конец пьесы вселил в него новую надежду. Влюбленные соединились. Может быть, и его желания сбудутся. Но пока что ничего не получалось. Он снова посетил директора театра и мадам Шаль, но безрезультатно. Неужели придется вернуться в Оденсе? Нет, ни за что на свете. Лучше уж пойти учиться ремеслу здесь, в городе. По объявлению в газете он нашел столяра на Боргергаде, который искал ученика. Его взяли, но, как и в Оденсе, его угнетали сальные разговоры подмастерьев, и на следующий же день он бросил место. Теперь ему оставалось только найти капитана, который отвез бы его назад, и надеяться, что по дороге корабль утонет и всему придет конец. Но что, если судно все же не потерпит кораблекрушение?